На следующий день Андрей опять встретился с антиауритом. На его вопрос о деньгах тот ответил весьма охотно. «Все наши деньги хранятся у бригадира. Он всегда выдает нам пластиковые карточки перед входом в туннель. Что это за карточки и как ими пользоваться?» Пришелец улыбнулся. «Такие же, что применяются и у вас. Кстати, это изобретение мы украли у землян. Раньше мы пользовались шариками из алюминия, на которых проштамповывался денежный номинал. Было очень неудобно. Мы сильно продвинулись в военном деле, а во всем, что касается обычной жизни, здесь мы во многом от вас отстали. Уже лет 10 мы пользуемся этими карточками, а все шарики правительство отправило на переплавку». «Ну и сколько на твоей карточке денег?» — поинтересовался Нилин. «Годовое жалование. Нам, военным, платят неплохо». «И какова сумма?» — перебил его Андрей. «Около 5000 транков». «И что на эти деньги можно купить?» «Можно купить недорогой автомобиль. Или...» Он огляделся по сторонам. «Несколько плазменных пистолетов». «У вас тоже есть спекулянты?» «Они везде есть. Наша преступность достигла небывалых масштабов. Полиция пытается навести порядок, но у них мало что получается». «А здесь, на земле, у вас нет складов с оружием? Какие-нибудь тайники или схроны?» «Нет, здесь мы оружие не храним. Начальство боится, что произойдет инцидент с их несанкционированным применением. А нам нельзя раньше времени раскрываться. Это поставит под угрозу всю запланированную военную кампанию». «Хорошо. А теперь слушай меня внимательно и отвечай четко и ясно. Я хочу увидеть твоего бригадира. Каким образом ты можешь устроить нашу встречу?» «О, это совсем не трудно», — с готовностью откликнулся инопланетянин. «Я просто скажу, что нашел человека, обладающего обширными военными сведениями». «Твой начальник интересуется этим?» «Сейчас это цель номер один. Нам дана команда выискивать военных спецов. Насколько я знаю, уже десятки ваших инженеров транспортированы на нашу планету». «И что с ними сделают?» «Ученые устроят им промывку мозгов, все выкачают из них». «А есть такие земляне, которых вы завербовали для своих целей?» «Есть и такие, но они не догадываются, что контактируют с представителями внеземной цивилизации. Эти ребята очень любят деньги». «И вы им платите?» «Когда как, если информация очень ценная, приходится платить». «Приходилось ли вам кого-то уничтожать на Земле?» «Было несколько случаев. Чаще всего мы имитировали самоубийство, подвешивали их на веревке, на загородной даче или устраивали автокатастрофу». «Понятно. Значит, вот что ты скажешь завтра своему бригадиру». На следующий день состоялась встреча Нилина с начальником антиауритов. Это был небольшой толстый коротышка с наглыми выпуклыми глазами. В ходе беседы его удалось без труда погрузить в гипноз. Андрей приказал принести через 2 часа брелки-идентификаторы на одного мужчину и на одну женщину. «Скажешь своим подчиненным, что идентификаторы тебе нужны для профилактического осмотра. Кроме того, принесешь все денежные пластиковые карты, которые у тебя хранятся». В установленное время бригадир доставил требуемое. Нилин стер из памяти пришельца их беседу и отпустил. «А что теперь будет с антиауритами, когда они обнаружат пропажу идентификаторов?» — спросила Кира. «Ну, не знаю», — ответил Нилин. «Во всяком случае, на этом их военная карьера закончится. По всей видимости, отправят домой, где резко снизят их социальный статус». «А я в своих мыслях возвращаюсь к одной и той же теме», — включился в обсуждение профессор. «Чем все же объясняется повышенная внушаемость этих существ? Возможно, тут как-то замешана их физиология?» «Может быть, это связано со сниженным обменом веществ пришельцев», — заметил Слава. «Я думал на эту тему». Скворцов по привычке стал ходить из угла в угол. «По всей видимости, этот фактор по значимости не последний. К тому же психология тоталитарного государства... Интересно. Возможно, что здесь и кроется ахиллесова пята антиауритов. Жаль, что времени очень мало. Надо бы разобраться во всем этом подробнее. Значит, уже завтра мы попробуем проникнуть в туннель? Спросила Кира. Скворцов взглянул на нее и в подтверждение кивнул. Во время путешествия каждый из нас должен помнить следующее. Нилин обвел всех внимательным взглядом. Физиологически мы здорово отличаемся от антиауритов. Я уже не говорю про ауру, это само собой понятно. У нас пульс более частый, дышим мы не диафрагмой, а грудной клеткой. Их движения, как правило, более замедленные и координированные, лица бледные. «Короче, к их врачам за помощью обращаться не стоит», — пошутила Кира. «Да профессионалы сразу раскусят, что почем», — серьезно ответил Андрей. «В этом плане для нас опасны не только их медики. Стоит также остерегаться полицейских и военных. У силовиков профессиональная наблюдательность очень развита. Главное, о чем мы не должны забывать, — это секретность нашей миссии. На те две недели, что нас не будет, ты, Слава, должен стать абсолютно глухим и немым». Профессор подошел к нему. «За это время мы постараемся собрать максимум сведений об инопланетянах и их планете. Если по истечении этого срока мы не вернемся, ты с нашим докладом предстанешь перед президентом страны. Я объяснил тебе, как это произойдет. Мои правительственные связи тебе помогут. До часа Х ляг на дно, запасись продуктами и никуда не уходи из квартиры. Мы вернемся с дополнительной информацией, и тогда уже все доложим властям. Будьте во мне уверены, я не подведу». Слава торжественно положил руку на сердце и улыбнулся. «На всякий случай, уже сегодня нам не стоит нигде светиться», — предложил Нилин. «Все эти дни мы активно общались с антиауритами. Есть опасность, что мы примелькались». «Андрей прав», — поддержал его Скворцов. «Мы хорошо подготовились к экспедиции, и теперь не стоит рисковать попусту». Все согласились с профессором и занялись последними приготовлениями к походу. Спать улеглись рано вечером. Каждый понимал, что завтра потребуется много сил. Кира тесно прижалась к Андрею и задумчиво произнесла: «Как интересно! Сегодня мы еще на Земле, а завтра можем оказаться далеко-далеко. Сколько я себя помню, мне часто снились яркие и цветные космические путешествия. Я никогда не думала, что это когда-нибудь может случиться наяву». «Мне тоже снились такие сны», — признался Андрей. «Я всегда боялся, что на самом интересном месте меня разбудят. Но инопланетян я представлял совсем по-другому. Они кардинально отличались от людей. У них все было другое. И внешность, и культура, и обычаи. А здесь все как-то обыденно и напоминает прошлые времена нашей истории». «Ты имеешь в виду войну с фашистами?» «Нет, здесь скорее был вопрос идеологического противостояния. Все, что сейчас мы наблюдаем, больше похоже на войну между американскими индейцами и англоязычными завоевателями». «Ты думаешь, что человечество ничего не сможет противопоставить инопланетному вторжению?» «У нас имеется атомное оружие, и с его помощью можно так раскурочить планету, что здесь ни для кого жизни не будет». «Ты считаешь, что человечество объединится с целью коллективного противостояния?» «Ведущие страны, без сомнения, объединятся. К чему все это приведет, это уже другой вопрос». «Может быть, это и есть грядущий конец света? Как считаешь, Андрей?» «Ты хочешь сказать, что это планируемое на Землю вторжение не что иное, как Божье наказание?» Вопросом на вопрос ответил Нилин. «А что? Человечество погрязло в воровстве, злости, пьянстве. Может быть, настало время все это раз и навсегда остановить? Но на Земле немало и хороших людей, согласись. Если взять каждого человека отдельно, как индивидуума, то большинство людей вполне приличны. Но стоит этих хороших людей объединить в какое-то сообщество, так сразу начинает твориться черти что». «И ты считаешь, что за это надо всех убить?» — улыбнулся Андрей. «Я так не считаю, но, может быть, он...» Кира показала пальцем вверх. «Начал так считать!» Они лежали молча и думали. Андрей незаметно для самого себя опять превратился в морского пехотинца, готового к выполнению любого задания. Он уже мыслил глобально. Ему было жалко все человечество, и ради его спасения личная жизнь уже ничего не стоила. Акира размышляла более приземленно. Так получалось на данный момент, что она боялась потерять вот этого, находящегося рядом человека, упрямого и умного, глубокого и надежного. «Мы должны сделать все, чтобы у них ничего не получилось», — прошептал Андрей. «Человеческая цивилизация сейчас напоминает мне взбалмошного подростка, который не ведает, что творит, но он обязательно повзрослеет, и тогда все мы будем счастливы». «Как забавно! Судьба человечества зависит от нескольких психологов. Ни в одном фантастическом романе о таком развитии событий я не читала. Да и вообще, такое ощущение, что все происходящее с нами — это глупый детский сон. Вот, откроешь глаза, и исчезнут антиауриты, тоннель на сопке Гагарина, все эти космические корабли». «И я тоже исчезну», — с иронической интонацией воскликнул Нилин. «Нет, ты останешься. Я тебя теперь никому не отдам». Незадолго до полуночи все уснули. В квартире стало тихо и спокойно. Не спал только Слава. Все, что происходило в его голове, можно было описать несколькими словами. «Это мой шанс, сейчас или никогда. Я обязан это сделать». За эти последние дни он сильно осунулся. Выражение лица стало тревожным. Скворцов даже приободрил его сегодня. «Ты, Слава, что-то совсем раскис. Наберись мужества. Нас ждут великие дела». Заснул он уже под утро. Спал спокойно, без сновидений, как может спать только человек, твердо решивший, что он предпримет завтра.